Человек 20 лет пишет рассказы. Убежден, что с некоторыми основаниями взялся за перо. Люди, которым он доверяет, готовы это засвидетельствовать. Тебя не публикуют, не издают, не принимают в свою компанию, в свою бандитскую шайку. Но разве об этом ты мечтал, бормоча первые строчки? Ты добиваешься справедливости. Успокойся, этот фрукт здесь не растет. Несколько сияющих истин должны были изменить мир к лучшему, а что произошло в действительности? У тебя есть десяток читателей. Дай бог, чтобы их стало еще меньше. Тебе не платят. Вот что скверно. Деньги — это свобода, пространство, капризы. Имея деньги, так легко переносить нищету. Учись зарабатывать их нелицемерие. Иди работать грузчиком, пиши ночами. Мандельштам говорил, люди сохранят все, что им нужно. Вот и пиши. У тебя есть к этому способности. Могло и не быть. Пиши, создай шедевр. Вызови душевное потрясение у читателя. У одного единственного живого человека. Задача на всю жизнь. А если не получится? Что ж, ты сам говорил, в моральном отношении неудавшаяся попытка еще благороднее. Хотя бы потому, что не вознаграждается. Пиши, раз уж взялся, тащи этот груз. Чем он весомее, тем легче. Тебя угнетают долги? У кого их не было? Не огорчайся, ведь это единственное, что по-настоящему связывает тебя с людьми. Оглядываясь, ты видишь руины. Этого можно было ожидать. Кто живет в мире слов, тот не ладит с вещами. Ты завидуешь любому, кто называет себя писателем. Кто может, вытащив удостоверение, документально это засвидетельствовать? Но что же пишут твои современники? У писателя Волина ты обнаружил. Мне стало предельно ясно. И на той же странице. С беспредельной ясностью Ким ощутил. Слово перевернуто вверх ногами. Из него высыпалось содержимое. Вернее, содержимого не оказалось. Слова громоздились неосязаемые, как тень от пустой бутылки. Ах, не о том зашла речь. Как надоели вечные твои уловки. Жить невозможно. Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело — слово. А всякое дело с заглавной буквы тебе ненавистно. Вокруг него зона мертвого пространства. Там гибнет все, что мешает делу. Там гибнут надежды, иллюзии, воспоминания. Там царит убогий, непререкаемый, однозначный материализм. И снова не то, не то. Во что ты превратил свою жену? Она была простодушной, кокетливой, любила веселиться. Ты сделал ее ревнивой, подозрительной и нервной. Ее неизменная фраза «Что ты хочешь этим сказать?» — памятник твоей изворотливости. Твои безобразия достигали курьезов. Помнишь, как ты вернулся около 4 ночи и стал расшнуровывать ботинки? Жена проснулась и застонала. «Господи, куда в такую рань?» «Действительно, рановато, рановато», — пробормотал ты. А потом быстро разделся и лег. «Да что тут говорить?» Утро. Шаги, заглушаемые алой ковровой дорожкой. Внезапное прерывистое бормотание репродуктора. Плеск воды за стеной. Грузовики под окнами. Неожиданный отдаленный крик петуха. В детстве лето было озвучено гудками паровозов. Пригородные дачи. Запах вокзальной гари и нагретого песка. Настольный теннис под ветками. Тугой и звонкий стук мяча. Танцы на веранде. Старший брат доверил тебе заводить патефон. Глеб Романов, Ружена Сикора. Эта песня за 2 сольди, за 2 гроша. Я тобою в Бухаресте грезил наяву. Выжженный солнцем пляж. Жесткая осока. Длинные трусы и следы резинок на икрах. Набившийся в сандалии песок. В дверь постучали. К телефону. Это недоразумение, говорю. Вы Алиханов? Меня проводили в комнату сестры-хозяйки. Я взял трубку. «Вы спали?» — поинтересовалась Галина. Я горячо возразил. Я давно заметил, что на этот вопрос люди реагируют с излишней горячностью. Задайте человеку вопрос: «Бывают ли у тебя запои?» И человек спокойно ответит: «Нет». А может быть, охотно согласится. Зато вопрос «Ты спал?» большинство переживает чуть ли не как оскорбление, как попытку уличить человека в злодействе. Я договорилась насчет комнаты. Вот спасибо. В деревне Соснова, 5 минут от турбазы. Отдельный вход. Это главное. Хозяин, правда, выпивает. Еще один козырь. Запомните фамилию. Сорокин Михаил Иванович. Пойдете через турбазу вдоль оврага. С горы уже деревню видно. 4-й дом, а может 5-й. Да вы найдете. Там свалка рядом. Спасибо, милая. Тон резко изменился. Какая вам милая? Умираю, милая. Скажите, пожалуйста, милую нашел. В дальнейшем я не раз изумлялся этим мгновенным Галиным преображением. Живое участие, радушие и простота сменялись крикливыми интонациями оскорбленного целомудрия. Нормальная речь визгливым провинциальным говором. И не подумайте чего-нибудь такого. Такого? Никогда. Еще раз спасибо. Я отправился на турбазу. На этот раз здесь было людно. Вокруг стояли разноцветные автомашины. Группами и поодиночке бродили туристы в курортных шапочках. У газетного киоска выстроилась очередь. Из распахнутых окон столовой доносился звон посуды и визг металлических табуреток. Здесь же резвилось несколько упитанных дворняг. На каждом шагу я видел изображение Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью «Огнеопасно» сходство исчерпывалось бакенбардами. Размеры их варьировались произвольно. Я давно заметил, у наших художников имеются любимые объекты, где нет предела размаху и вдохновению. Это в первую очередь борода Карла Маркса и лоб Ильича. Репродуктор был включен на полную мощность. «Внимание!» — говорит радиоузел Пушкиногородской туристской базы. «Объявляем порядок дня на сегодня». Я зашел в экскурсионное бюро. Галину осаждали туристы. Она махнула рукой, чтобы я подождал. Я взял с полки брошюру «Жемчужина Крыма», достал сигареты. Экскурсоводы, получив какие-то бумаги, удалялись. За ними к автобусам бежали туристы. Несколько диких семейств жаждало присоединиться к группам. Ими занималась высокая худенькая девушка. Ко мне застенчиво приблизился мужчина в тирольской шляпе. «Извините, могу я задать вопрос?» «Слушаю вас». «Это Дали?» «То есть?» «Я спрашиваю, это Дали?» Тиролец увлек меня к распахнутому окну. «В каком смысле?» «В прямом. Я хотел бы знать, это Дали или не Дали? Если не Дали, так и скажите». «Не понимаю». Мужчина слегка покраснел и начал торопливо объяснять. «У меня была открытка. Я филокартист». «Кто?» «Филокартист. Собираю открытки. Филос — любовь. Картос?» «Ясно». «У меня есть цветная открытка. Псковские Дали. И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить, это Дали?» «В общем-то, Дали, говорю». «Типично псковские?» «Не без этого». Мужчина, сияя, отошел. Миновал час пик. Бюро опустело. «С каждым летом наплыв туристов увеличивается», — пояснила Галина. И затем, немного возвысив голос: «Исполнилось пророчество. Не зарастет священная тропа». «Не зарастет, думаю. Где уж ей, бедной, зарасти? Ее давно вытоптали эскадроны туристов». «По утрам здесь жуткий бардак», — сказала Галина. Я снова подивился неожиданному разнообразию ее лексики. Галя познакомила меня с инструктором бюро, Людмилой. Ее гладкими ножками я буду тайно любоваться до конца сезона. Люда вела себя ровно и приветливо. Это объяснялось наличием жениха. Ее не уродовала постоянная готовность к возмущенному отпору. Пока что жених находился в тюрьме. Затем появилась некрасивая женщина лет 30, методист. Звали ее Марианна Петровна. У Марианны было запущенное лицо без дефектов и неуловимо плохая фигура. Я объяснил цель моего приезда. Скептически улыбаясь, она пригласила меня в отдельный кабинет. «Вы любите Пушкина?» Я испытал глухое раздражение. «Люблю. Так, думаю, и разлюбить недолго». «А можно спросить, за что?» Я поймал на себе иронический взгляд. Очевидно, любовь к Пушкину была здесь самой ходовой валютой. А вдруг, мол, я фальшивомонетчик? То есть как, спрашиваю? «За что вы любите Пушкина?» «Давайте, — не выдержал я, — прекратим этот идиотский экзамен. Я окончил